Безликая маска будто смеялась в лицо Державину. «Допустим. И с чем ты пришел на этот раз?» Крупский передавал через хамелеона информацию и через него же получал указания. Когда граф Разин встретился с князем в порту Нагахама, оставалось только гадать, что именно он узнал. И были мысли даже прикончить его на месте, но все же Разин оказался слишком полезен, чтобы делать поспешные выводы, а потом и вовсе согласился приблизиться к маршалу. Он даже спокойно воспринял нелегальные истоки, когда узнал, что они действовали с согласия Державина. Это тоже говорило о Разине, что он способен учитывать ситуацию. Ценный кадр, но нужно держать его в долгу, чтобы иметь рычаг давления. Таким была грядущая дуэль с Крупским, но теперь не осталось ничего. Даже то, что вопрос был утрясен перед свадебной церемонией, больше ничего не значит. Хамелеон осторожно шагнул вперед. «Я хотел уверить, что до сих пор на вашей стороне, и сообщить важную новость». Он выжидательно посмотрел на маршала, и тот кивнул. Крупский все же выполнил часть своих задач. Та часть руды, которая шла на поиск нужных связей, достигла своей цели. Хамелеон сделал еще пару шагов, приблизившись к маршалу. «И как же мне на него теперь выйти?» «О, это не проблема. Еще шаг. Этим вопросом я тоже занимался по поручению князя, но он не в курсе, что достигнут успех. Шаг, так что я готов поделиться, чтобы продолжить наше сотрудничество. Шаг, должен сказать, Крупский мне никогда не нравился. А вот вы, другое дело. Я даже согласился работать лично». Теперь хамелеон был достаточно близко. Державин одним движением выхватил шашку, нанося удары клинком и магией. Штаб на мгновение заполнил яркий белый свет от мощной вспышки молнии, которая выжгла все на своем пути. Стены треснули, крыша просто испарилась. А Державин стоял посреди пепелища и оглядывался, когда к нему побежали старшие офицеры. «Ваше сиятельство!» — воскликнул взволнованный князь Макаров. «Ваше сиятельство! Что случилось?» Князь, как и остальные офицеры, обнажили оружие и были готовы к битве, высматривая врага. Вот только рядом никого не было. Державин тяжело вздохнул, вернул шашку в ножны и процедил. «Ничего, возвращайтесь на свои посты». Хамелеон выжил. Непонятно как, но этот гаденыш избежал удара, и теперь исчез без следа. Что же он такое, демоны его раздери. Глава 7. Мы пролетали над горными массивами к югу от линии снабжения. Там, откуда на армейские посты двигались волны темных йокаев. Грохот вертушки заглушал голос, а двери были открыты, поэтому нам приходилось кричать даже в рацию. «Отличная хреновина, а!» — радостно воскликнул Максим. «Сканер из отдела геологов моего министерства». Это он имел в виду Ерган ВП военного образца. ВП означало воздушного применения, что мы сейчас и делали. Рядовой Ладов, умевший обращаться с этим сканером, работал сообща с Максимом, который мог по полученным данным выдать необходимые заключения. Дело в том, что Ерган ВП использовали, главным образом, для разведки по расположению вражеских позиций и прочих военных нужд, а не для поиска зараженных истоков. Поэтому Ладом мог настроить оборудование и даже понять часть необходимой информации, но Макс способен дать полную картину. «А можно нам такую в отдел, Игорь Сергеевич? Уж очень удобно». «Ничего не могу обещать», — хмыкнул я. «Такое оборудование находилось под особым учетом и стоило баснословных денег. Хотя, быть может, Державин потянет за ниточки, он мне должен, ведь дуэль с Крупским перестала быть актуальной после его предательства. А тайну, кто именно крышевал нелегальные истоки, знали немногие, я в их числе. И, с учетом того, куда в итоге пошла руда, добытая из них, это знание стоило немало. Но да это потом. Сначала дело. Еще один, с уже меньшим акцентом вздохнул Оливер. Их много, очень много. Он отмечал на карте зараженные истоки и знал, где располагаются все месторождения, поэтому выступал в роли штурмана. Действительно, нахмурился Иннокентий. Нам не хватит преобразователей на все. Придется перетаскивать их с места на место. Значит, будем перетаскивать, кивнул я. Другого выхода нет. Хорошо, хоть у нас не только один экземпляр. Да, Иннокентий. Иннокентий засмущался и спрятал взгляд. Этот деятель настолько поверил в себя, что преобразователь Аверьянова Смита, их новое изобретение по моему заказу, изготовил сразу в ограниченной серии. Даже не стал дожидаться результатов опыта, настолько был уверен в своих расчетах. Но, в итоге, это нас и спасло. Все пасы оказались готовы к использованию, и как раз когда нужно. Кажется, Последний, вздохнул Оливер, отложив планшет. Тут работы надолго, лучше приступить сразу. Так и поступим. Я постучал по стенке между кабиной пилота и скомандовал: «Возвращаемся». Вертолет развернулся и отправился к артиллерийскому посту Глебова. Мы временно обосновались там, пока не решим вопрос с темными йоками. Первый исток, который я посетил, был одним из самых крупных. Вместе с Оливером и Иннокентием мы распределили истоки по степени важности, учитывая их размеры и близость к армейским постам. Моя команда состояла из Баткина, Воронина и Кузнецова. Решил, так сказать, взять с собой уже проверенных на деле бойцов. Остальных распределили по группам и отправили в сопровождении лейтенантов и дополнительной подмоги в виде гвардии Накамура и Сайго. Работа займет весь день, так что отправились пораньше. «Пройдем подальше», — сказал я. Иннокентий сказал, что прибор лучше работает в глубине истока, ближе к основной жиле. «Надеюсь, не слишком далеко», — нервно поинтересовался Воронин. «А то тут демоны. Я не слишком хорош в бою. За это не волнуйся, Ваня», — уверил я его. «У вас для этого есть я». «Да, да, Ванек, не ссы», — хмыкнул Кузнецов. «Да иди ты, Паха». «Парни, заткнитесь», — цыкнул Баткин. «Владин, да ладно тебе». Паша похлопал его по плечу. «Мы просто прикалываемся. Нельзя слишком хмурым в такое дело лезть. Все, отставить болтовню», — приказал я, осмотрев снаряжение. «Выдвигаемся». Преобразователь представлял собой тяжелую коробку на колесах, причем с рулем и местом для водителя. С виду он напоминал что-то вроде газонокосилки, а питался от преобразованной энергии, которая питала аккумулятор на приводе, защитные блоки, оборудование для мониторинга поступающей магии с кучей всяких параметров, а также запасалось в отдельных кассетах, расположенных на длинном носу. Короче, до чертиков продуманная штука. И стоит отметить, что колеса и щиты с дополнительным покровом от действия поля – моя идея. Но она была мизером по сравнению с основной начинкой, к которой я не имел никакого отношения, поэтому настоятельно посоветовал не добавлять в название мою фамилию. Мы продвигались по туннелям медленно, но верно. Жилы вокруг светлели, сбрасывали багровый цвет. Опас напоминал очиститель воздуха, потому что рядом с ним магия становилась чище, и не приходилось заниматься довольно неприятным освоением скверны собственными силами. Да и снаряжение парней работало куда лучше без помех. «Ваше благородие, разрешите обратиться?» – спросил вдруг Иван Воронин. Он шагал рядом с пасом, отслеживая процесс преобразования. Хотя, по мне, и так все было отлично видно. «Разрешаю. А правда, что у вас две жены, Ванька?» – гаркнул Влад. «А что?» – воскликнул тот. «Интересно же». «Да, правда», – усмехнулся я. «Что-то еще интересует». На этот раз Воронин вроде как замялся, но затем набрался храбрости и тихо спросил: «А как оно, ну, там в постели, в смысле?» Влад и Паша посмотрели на него как на без пяти минут мертвеца, затем медленно обернулись ко мне, не то умоляя пощадить дурака, не то желая посмотреть, как его накажут. «Ну, смотри», — протянул я, — «вот ты когда казарму драишь одной шваброй, это ведь удобно, правда?» «Ну, не сказал бы», — осторожно произнес Иван, чуя неладное. «Значит, даже лучше. Двумя швабрами тебе наверняка это делать понравится больше. Скажем, два наряда вне очереди». «А, как считаешь?» Иван помрачнел, но буркнул: «Есть два наряда вне очереди, ваш бродие». Он удостоился смешков за спиной и поджал губы. Зная остроту языка, Воронин наверняка еле сдерживался от шутки про параллель между моими женами и швабрами. Но парень был не глупый, поэтому понял, что может попасться в специально расставленную ловушку и заработать наказание похлеще. Хихиканье прервало рокотание демона из глубин туннеля. Мы остановились, шум колес затих, эхом расползался трескучий шепот работающего преобразователя, и снова рокотание, на этот раз больше, и снова: твари явно набиралось все больше и больше. Я обнажил меч. «Похоже, им не нравится, что мы тут делаем», — заметил Влад. «Это уж точно», — протянул я. «Так, парни, оружие наголо и прячьтесь под щитами паса. Очистку продолжаем на месте». Темная магия продолжала проникать в преобразователь и очищать исток, даже если рядом не осталось багровых жил. Скорость упала, но даже так процесс продолжался. Скоро появились демоны. Они выскочили разом, дюжина тварей выскочили из щелей и тут же ринулись на меня. Несколькими взмахами я избавился сразу от двух, отбросил остальных и увернулся от клыков, когтей и рогов. Раздались выстрелы и завывания погибающих йокаев. Парни открыли огонь и теперь поливали твари, которые продолжали прибывать из ружей. Надеюсь, они не промахнутся по мне. И только эта шутливая мысль проскочила в голове, как прямо перед носом промелькнул ружейный снаряд, ударивший по скалистой стене. Рубанув по ближайшему демону, я с явным возмущением повернулся в сторону паса, откуда с глазами по 5 копеек и открытым ртом на меня уставился Воронин. Может, зря я ему 2 наряда впаял? Я. Случайно. Ваш БР, ему пришлось прерваться, чтобы прострелить голову налетевшему на щиты Йокаю, но затем крикнул следом. Не хотел, простите. 3 наряда, Воронин. Прорычал я, выпустив разряд молнии в очередную тварь. Нет, 4. Есть, ваше благородие. С особым рвением крикнул Иван. От досады он с 3 невероятно точных выстрелов уложил 3 же демонов. Может, я действительно зря ему выдал наряды? Пристрелит еще. Страшный человек. Понадобилось время, но мы расправились со всеми демонами и двинулись дальше. Скверна от гибели Йокаев заставила пас заработать усерднее. Примерно 1 час и еще 2 дюжины демонов потребовались, чтобы добраться до действительно крупных жил, от которых затрещал защитный покров парней. Мы остановились и позволили преобразователю делать свое дело. Только вот он слишком громко зажужжал, чем заставил Влада уставиться на экраны с данными. Штука эта новая, поэтому досконально все нюансы знали только Иннокентий с Оливером, а мои бойцы прошли ускоренную подготовку и инструкцию на КПК усиленной прочности, чтобы не сбоили внутри истоков. «Что там?» – спросил я через 2 минут. Йокай пока не появлялись, позволяя нам спокойно работать. Это хорошо, потому что темная магия была такой плотной, что в нескольких шагах от паса почти не ощущалось никакого его действия, кроме колебаний поля, направленных в его сторону. Похоже, мы достигли предельных значений. Вовремя остановились, дальше пока нельзя. Да и не хотелось бы, тяжело вздохнув, заметил Паша. Голова чугунная, я будто ржавчиной обожрался. Откуда ты знаешь, какова на вкус ржавчина? Наигранно задумался Воронин. Он тут же осекся, опасливо покосился на меня. Мол, не выдам ли еще 2 швабр? Но мне было не до его шуток. У меня появилась идея. Возможно, хреновая. Так, я недалеко отойду. Держитесь паса. Продержаться, в случае чего, сможете, а я скоро вернусь. Так точно. Хором ответили парни. А я двинулся в один из туннелей впереди, откуда особо сильно исходила скверна. Раньше мне удавалось поглощать ее, но смогу ли я очистить исток самостоятельно? Черт, у меня во рту заранее появился противный привкус бензина. Нашел укромное местечко. Попросторнее, чтобы Йокай, если нагрянут, не могли сразу же атаковать. Сел, скрестив ноги. Почему-то такая поза казалась для сосредоточения наилучшей, хотя, наверное, это влияние изому. И принялся делать из собственного организма чертов фильтр. Пока шли рядом с пасом, я успел прикинуть скорость его преобразования. Интересно, смогу ли я осилить хотя бы примерный темп? Почувствовал, как магия начала литься в меня бурными потоками. Сначала по привычке поглощал ее, но затем приноровился пропускать через магические точки, словно через сито, оставляя темный осадок. Вдох, выдох. В горле начало першить, как от изжоги, но ничего страшного, терпимо. Поэтому продолжил эксперимент. Вдох, выдох. Через какое-то время начало подташнивать. Я не задерживал магию внутри, а просто очищал ее. Со временем научился чему-то вроде расщепления скверны, и не приходилось оставлять осадок, но все же я чувствовал, как пропитываюсь темной магией, и она меняет меня изнутри. Это настораживало, так что я решил прекратить эксперимент и вернулся к парням. За время вашего отсутствия происшествий не было, рапортовал Влад. Отлично. Сколько еще осталось ждать? Он взглянул на мониторы, нахмурился, изучая данные, а затем выдал. Думаю, 6 часов. Ох ты ж, выдохнул Паша. А я чё-то уже жрать захотел. Так ты ржавчины попробуй. Не удержал остроту Воронин. Да иди ты, Ванек, со швабрами танцевать. Наступление Южной армии по дороге на город Осака. Темные Йокай ордами надвигались на колонну со всех сторон. Громыхали турели и пулеметы, орудия сотрясали землю, оглушали, пуская в воздух алую пыль. А маги разили клинками, огнем, молнией, ветром. Армия непреклонно двигалась к своей цели, словно рассекающая пространство стрела, и ее острием было пламя великого дракона Такеда. Изом ушел во главе колонны и периодически взмахивал крыльями, сжигая Йокаев десятками, а то и сотнями. Для него это было непросто. Не в том смысле, что приходилось менять кристалл за кристаллом. Нет, это было тяжело, Конечно, но Изаму выдержит. Не просто было убивать йокаев. С самого рождения Изаму учился с ними взаимодействовать, сосуществовать. И вот все покатилось в бездну. Япония сейчас горела в агонии, как и ущелье, обожженное пламенем дракона. Майя возродился, в этом нет сомнений. Вот только зачем повелитель демонов решил вмешаться в войну людей, это вызывало столько вопросов, что заставляло ярость вновь и вновь бурлить в груди. Ирэрэрэа! Взмахнул Изаму мечом, и огненный серп прошелся по предгорью, выжигая демонов на своем пути и оставляя за собой черную полосу. Неподалеку, за спиной, шагал Александр Соколов. Его мастерство владения огнем тоже впечатляло. Наверное, среди всех самураев не найдется того, кто смог бы соперничать с этим взбалмошным графом. Кроме самого Такеда, разумеется, они оба выбрали путь огня, но шли по нему совершенно разными способами. Изаму сдерживал пламя внутри и позволял ему вырываться, только когда того требовала ситуация. Контроль, спокойствие и полное подчинение стихии – вот от чего отталкивался великий дракон. Огонь – оружие, которое должно служить хозяину. Но Соколов был другой. Он не желал сдерживаться. Он выплескивал эмоции, и хорошие, и плохие, как только они появлялись на душе. И с огнем у него были иные отношения. Они будто шли рука об руку, веселясь и напевая матерные солдатские песни. Наверное, Александр когда-нибудь превзойдет Изаму, но это будет не так уж скоро. А пока, пылающее крыло дракона накрыло стаю оскверненных йокаев, оставив от них только гарь и копоть. Шикарно, с бурлящим удовольствием прорычал Соколов. Изаму обернулся и понял, что они идут в отдалении от основной колонны. Другие просто не выдерживали этого жара. «В этом нет ничего хорошего», – протянул Изаму. «Я убиваю йокаев, тех, с кем жил бок о бок всю свою жизнь. Это не те твари, сам знаешь», – хмыкнул Александр. «Это тоже отличало его от остальных. Наверное, сказать подобное дракону могли только он и Игорь. К тому же, я не про них», – продолжил Соколов, – «а про тебя». На его лице мелькнул хищный оскал, заставивший инстинкты Изаму забить тревогу. «Что ты имеешь в виду? Я хочу с тобой сразиться. Жуть как хочу. Давай после войны хорошенько подеремся, а, Такеда, если надо, я могу вызвать тебя на дуэль. Или сделать так, чтобы ты вызвал меня. Мы не вызываем на дуэль, граф», — хмыкнул Изаму. «Мы просто убиваем того, кто оскорбил нашу честь». Соколов нравился ему все больше. «Хаэм, может, мне стать самураем?» – задумался Александр. И в как раз в тот момент сзади раздался грохот. Непривычный шум, из-за которого канонада многочисленных орудий колонны сбилась с привычного ритма. А затем над облаками пыли и магических осадков замелькали черные хлысты магии, вспыхивали взрывы, раздавались ругань, крики и торопливые команды. «Хаттари», – догадался Изаму. «Они все-таки показались». Южная армия пересекала территорию клана Тени. Хаттари чаще всего атаковали ночью, но и днем могли доставить много проблем. Вот и сейчас они устроили засаду, атаковав середину и хвост колонны, чтобы замедлить продвижение. «Продолжай расчищать дорогу», — предвкушающим голосом сказал Александр. «Я с ними разберусь». И только он хотел ринуться в гущу сражения, как в нее врезался мощный-мощный вихрь ветра. Те налетчики, которым удалось спастись, разлетелись в стороны, и за ними уже ринулись вдогонку самураи. «Не стоит волноваться», — хмыкнул Изаму. «Такашиода разберется со своими вассалами». На лице Александра появилось явное разочарование. Он с тоской глянул на быстро затухающее сражение, затем повернулся к Изаму и попросил. «Такеда Сингинович, дай мне твари пожечь, а? Я так со скуки загнусь прежде, чем мы до Асаки доберемся. Обещаю, справлюсь не хуже». Изаму взглянул на руки. Организм уже начинал уставать, а впереди еще нелегкое сражение за портовый город. Подумав, он сбавил жар и убрал меч в ножны. «Давай, граф, а я немного отдохну. Мы угробили почти весь день на два истока, и до сих пор не закончили со вторым. Первый, самый большой, очищался так долго, что защитный покров парней едва не дал сбой. Им было очень тяжело находиться так далеко в пещерах. Но второй исток, куда меньших размеров, где мы сейчас находились, подкинул нам чертовски хреновую подляну. Все, агрегат сдох», — сделал заключение Влад. «Я тяжело вздохнул». Парни вздохнули еще тяжелее, потому что для них это был уже второй многочасовой заход в область повышенного магического поля. Аккумуляторы, двигатели и защитные блоки паса работали. Он успел накопить столько энергии, что хватит надолго. И обидно, блин, почти закончили. «Много там еще осталось?» — спросил я Влада. Хм, пару часов всего. Может, этого хватит? Нет, если не закончим, скверно снова разрастется. Нам что, опять сюда возвращаться придется? Уставшим голосом сказал Иван. Да чтоб их демоны разодрали. Кого? Нахмурился Паша. Да кого-нибудь. Смутился Воронин. Только чтоб не нас. Он так устал, что даже хорошей остроты не мог придумать. Так, парни, возвращайтесь к выходу, приказал я. Ждите меня у лагеря, вернусь через несколько часов. Путь обратно должен быть безопасным, а если вдруг что, я их пристрелю, самодовольно заявил Иван. Ага, кивнул я, шагом марш, короче. Парни с радостью принялись выполнять приказ, а я направился вглубь истока. Судя по всему, у меня хватит сил закончить работу самостоятельно. Будет неприятно, но вполне выполнимо. Тем более этот исток не слишком большой, просто находится неподалеку от одного из армейских постов. Пробираясь через редких йокаев, я добрался до главной жилы. Магия плотным полем легла на мои плечи, пришлось дать себе время привыкнуть к обстановке. Но это оказалось куда легче, чем я ожидал. Видимо, сказалось такое долгое нахождение в зараженных рудниках. Темная магия уже циркулировала во мне как ялая, хотя я старался не давать ей слишком много места. Все же привкус бензина до сих пор казался жутко неприятным. Сел, сосредоточился, начал прогонять через себя темную магию, чувствуя, как она все сильнее липнет к моим магическим точкам. Чем больше я имел с ней дело, тем больше привыкал. Но никаких конкретных отрицательных эффектов, кроме привкуса, пока не ощущалось. Я вспомнил, как впервые вошел в глубины истока, чтобы прочувствовать магию. Тогда она заполонила мой организм, пронзала каждую клетку. Магия стала такой всеобъемлющей, что привкус просто исчез. А что если позволить скверне то же самое? С этой дурной мыслью я принялся поглощать темную магию. Не просто, чтобы привыкнуть к ней или очистить, а стремясь полностью принять. Не знаю, сколько прошло времени, но в какой-то момент понял, что привкуса нет, а во мне ровными потоками циркулирует та самая скверна. Я чувствовал прилив сил, но разум еще был слегка затуманен, когда я очнулся. Все же эта магия действовала немного иначе, и с непривычки в голове несколько секунд оставалась каша. Поэтому рожа темного йокая перед моим лицом поначалу не вызвала никакой реакции. Вот зараза, вскочил я, хватаясь за оружие, но вдруг раздался странный звонкий голос. Не стоит, он не тронет тебя. Ты уже поглотил достаточно моей энергии, чтобы он принял тебя за своего. Если какой-то странный голос в таком месте, где никого не должно быть, говорит тебе не беспокоиться, это вызывает охренеть какое беспокойство. Поэтому я встал в боевую стойку с мечом и пистолетом наготове. Но йокай действительно не двинулся с места. Говорил же, не тронет, снова раздался голос. Покажись. И вдруг прямо в пространстве передо мной образовался человек в маске без отверстий или каких-то рисунков в черном костюме с черными перчатками. Он казался силуэтом в тусклом бардово-алом свете главной жилы, которую я так и не успел очистить. «Кто ты?» – прорычал я, готовясь к тяжелой схватке. Аура от этого существа исходила невероятно опасная. «Меня зовут Хамелеон», – воскликнуло существо, разведя руки. «Приятно наконец-то с тобой познакомиться, Игорь». Глава 8. Безликая маска смотрела на меня и будто буравила взглядом, хотя даже нарисованных глаз на ней не было. Темный йокай, стоявший рядом со мной, принялся обходить меня, принюхиваться. Видно, он еще сам не мог понять, что происходит, но нападать явно не собирался. «Первым, по крайней мере, охренеть», – протянул Хамелеон. Демон шагнул навстречу и театрально принялся хлопать в ладоши. «Игорь, ты меня снова удивил». «Нет, это что-то с чем-то. Серьезно, я тобой восхищаюсь. Откуда ты, мать твою, взялся вообще?» А, махнув рукой, он прогнал йокая, и тот скрылся в расщелине. «Я же молчал. Каждый мускул, каждая нервная клетка напряжены. Стоит ублюдку только сделать резкое движение в мою сторону, и ему не поздоровится. Будь он хоть трижды демоном, меня это не волнует. С одним таким уже доводилось драться, а теперь я куда сильнее». «Опусти оружие, Игорь», — хмыкнул Хамелеон. «Я не собираюсь на тебя нападать». «Ага, демон же врать не будет. Тогда за каким хреном ты явился?» — ответил я без тени дружелюбия. «Поговорить. Да, просто поговорить. Игорь, это когда два или более людей собираются вместе и...» «Издеваешься?» — прервал я его. Хамелеон замолчал и, будь я проклят, если это не так, уставился на меня удивленными глазами. Почему-то языком тела он мог передать все эмоции, что скрывались под маской. «Нет, нет, нет, Игорь», — засмеялся он, — «просто я люблю поболтать обо всяком. Вот ты знаешь, что самка ленивца, когда хочет найти себе пару, залезает на ветку дерева, висит там и просто кричит. Представляешь, если бы у нас, то есть у вас, людей, все сложилось так просто? Нет, он определенно издевается. Раз пришел пообщаться, так говори по делу», — процедил я. «Это ты ко мне пришел, Игорь», — заметил хамелеон. «Исток — это дом для демонов, а не для людей. Но чтобы человек забрался так глубоко, это одна из причин моего восхищения. Даже Такеда не способен на подобное». Он остановился, мановением руки выдвинул из земли скалистое подобие кресла, из которого торчали алые извилины жил, и уселся на него, закинув ногу на ногу. Но затем вдруг опомнился. «Ах, прости, совершенно забыл о вежливости». Он снова махнул рукой, и позади меня выросло такое же кресло. Если быть точным, я не видел его, но почувствовал, благодаря колебаниям в магическом поле. Оно здесь было таким плотным, что я мог бы ходить с закрытыми глазами, опираясь только на ощущение магии. «Спасибо, постою. Как хочешь», — хамелеон пожал плечами. Главная жила была почти очищена, но в ней все еще сохранялись темно-багровые пятна. Называть это скверной уже язык не поворачивался, но что именно это за хреновина, стало жутко интересно. И, раз уж выдалась такая возможность, я решил спросить. «Ты ведь Маа, Хаэм?» — откликнулся демон. «А, ты про ту сказку? Ну, что-то вроде того. А кто тогда?» «Хамелеон, в смысле? Это твое настоящее имя? Не люблю псевдонимы. Но тогдашние самураи лихо раздавали их налево и направо. Они вообще слишком осмелели, если ты хочешь знать. Начали истреблять моих младших братьев, опустошать истоки. Я видел, чем это закончилось в других местах, и решил действовать наперед. Объединил йокаев, проредил самураев и даже позволил им убить себя, чтобы не пришлось истреблять на корню. Зато внушил правильные традиции. В общем, было весело и продуктивно, пока сюда не заявились иностранцы. Да уж, Такеда вряд ли обрадуется такому изложению героического прошлого, положившему начало традициям. Но это все сказка. Ты ведь не об этом хочешь узнать, верно? Догадался хамелеон. Откуда эта темная магия? Кивнул я. И что это вообще такое? Хамелеон улыбнулся. Каким-то образом я это снова почувствовал. Это сущность высших демонов. Думаю, можно сказать примерно так. На моем лице все еще оставалось множество вопросов, так что он продолжил. Обычные демоны рождаются в истоках, а сами истоки появляются от высших демонов и наоборот. В общем, там немного запутанная ситуация. Я сам не слишком вникал, но суть в том, что есть магия более высокого порядка, и она принадлежит высшим демонам. Я просто разбавил ею истоки. А ты, чтоб тебя за ногу, научился справляться с моей магией, и даже начал использовать ее против меня, — воскликнул он, повысив голос, но затем добавил чуть мягче. Хотя это еще одна вещь, вызвавшая мое восхищение. Демон закончил говорить и выжидающе уставился на меня. А я просто пытался уложить в голове происходящее. Значит, темная магия — это энергия высшего демона, влитая в жилы. Тогда ее вполне можно называть скверной. Что уж, и все-таки меня интересовал один вопрос. Почему ты все так спокойно мне рассказал? Разве это не какая-нибудь тайна или вроде того? До недавнего времени и о высших демонах не было известно. По крайней мере, в широких кругах. Что уж говорить о подобных знаниях. Не то чтобы тайна, — протянул хамелеон. Просто мы не часто общаемся с людьми в открытую. Крайне редко, я бы сказал. Но открылся я, чтобы ты понял, Игорь. Нам не нужно сражаться здесь и сейчас, поэтому присядь, тебе ничего не угрожает. Прислушался к собственным инстинктам. Кажется, и правда опасаться не стоит, но настороже быть обязан. Однако интуиция все же склонялась к беседе. Как минимум, не стоило злить могущественного врага на его же территории. Не знаю, на что именно способны разумные демоны, но хамелеон казался куда опаснее того, что скрывался за личиной звонарева в Тунгусе. А как он отреагирует на нарушение гостеприимства, проверять не хотелось. Поэтому я осторожно сел на пронизанное магическими жилами кресло, но меч из рук выпускать не стал. Вот и хорошо, — наверняка улыбнулся хамелеон. Теперь можно и поговорить спокойно. Спокойно? Вряд ли, но попробуем. Я сидел напротив разумного демона, который вдруг решил со мной разговоры разговаривать, а попутно сканировал окружение, улавливая колебания в магическом поле. Если что-то пойдет не так, мне придется либо сражаться, либо отступать. Скорее всего второе, потому что очистка истока заняла не только много времени, но и сил ушло масса. Надо понимать, теперь мне стоит что-то тебе рассказать, начал я. А да, это было бы замечательно. Прошу, ответь, кто ты такой? Насколько мне удалось узнать, титул тебе пожаловали недавно, но такие способности явно не могли проклюнуться у случайного дальнего потомка какого-то замшелого рода. Не знаю, пожал я плечами, не помню ничего, кроме последних нескольких лет. Хамелеон замер, от него повеяло угрозой, заставившей меня замереть на быстром старте. Понадобится доли секунды, чтобы вскочить с места, нанести удар, а затем рвануть в сторону выхода. Картина такого варианта событий промелькнула перед глазами как наяву, но демон вдруг разочарованно вздохнул. Эх, жаль, не люблю загадки, которые приходится слишком долго разгадывать. Что ж, тогда будет справедливым задать еще один вопрос. Не находишь? Валяй. Почему ты решил возиться с самураями, йокаями, истоками и прочими штуками, когда было намного легче просто действовать напролом? Уже бы давно построил бы свои истоки, сколько там нужно, 3 штуки. Даже многовато, мне кажется, на всю Японию хватит. Легче, хмыкнул я, нет, легче бы точно не было. Так уж получилось, что в моем ведомстве оказалась слишком важная часть жизни самураев, и благодаря моим действиям удалось отсрочить войну на 1/2 года, и сделать это так, чтобы моя страна оказалась в куда более выгодном положении. Вот если бы не получилось, тогда уж точно пришлось бы тяжко. Так что ты не прав, хамелеон, то есть тобой двигал холодный расчет, или же лень, и то, и другое, пожал я плечами, но еще люди. Люди, именно, если бы не один старый японец, спасший мою шкуру, быть может, я и не стал заниматься всем этим. Такеда, понимающе кивнул хамелеон. Да, этот человек способен проявлять и гибкость, и твердость. Хороший человек, каких не так уж много. Тебе повезло с наставником, это уж точно. Теперь моя очередь, валяй, хмыкнул демон, подражая мне. Рукоять меча упиралась в ладонь. Магия продолжала проходить через меня, и я даже начал действительно замечать схожесть скверны с аурой хамелеона. Похоже, он не врал. Что же спросить? Странное чувство, будто получил какой-то немыслимый шанс, вроде лампы джина или волшебной щуки, но желания никак не хотели формироваться в какой-то определенный запрос. Хотя нет, кое-что нашлось. Почему ты работаешь на британцев? Хамелеон на пару секунд замер, будто не разобрав слов, но затем вдруг расхохотался. Работаю на британцев, с чего ты это взял? А, понял. Да, наверное, со стороны это выглядит именно так. Британцы уж точно уверены в этом. Те, кто знает, но я не подчиняюсь британцам, Игорь. Скорее, это они работают на мой интерес. Какой? Тут он резко сменил тон и затих. Этого я тебе ответить не могу, Игорь. Думаю, будет честно дать тебе взамен еще один вопрос. Зараза. Ну, все же я узнал очень многое. По крайней мере, британцы не подчинили себе разумных демонов, что уже хорошо. Тогда, почему ты пытался мне помешать? Похищение Азуми, Уэсуги, нападение на поместье и все остальное дерьмо. Это ведь ты, я прав, отчасти, протянул хамелеон. Хотя к нападению на твой дом я не причастен, будь уверен. Просто ты, Игорь, не давал войне начаться. И это нас не устраивало. Нас, слишком много вопросов, Игорь. Имей совесть, соблюдай очередь. Мне показалось, под маской он ухмылялся. Неужели специально проболтался про каких-то них? Значит, демонов много. Наверняка больше 2, с которыми я встречался. Скажи, Игорь, если бы тогда, в Нагое, Такеда не склонился, и самураи отказались бы сотрудничать, как бы ты поступил в таком случае? Теперь замолчал я. Ответ на такой вопрос легко не дается. Тогда, в момент, когда Изаму еще не огласил свое решение, я не мог на него ответить. Но теперь, приставил бы пушки к головам Державина и Такеды, и заставил бы их договориться. Хамелеон снова засмеялся, и хохотал долго. Это так же наивно, как и прекрасно, выдохнул наконец он. Но мне нравится. Уверен, ты действительно смог бы провернуть бы нечто подобное. Я погладил рукоять меча, готовясь к следующему вопросу. Он был опасным, но без ответа придется тяжко. Хамелеон заметил это, хоть и не подал виду. Вдруг появился Йокай. Он осторожно подошел к хамелеону, словно провинившийся пес к хозяину, протянул костлявую морду, и собеседник его погладил. Спрятанная под черной перчаткой рука прошлась по черепу. Такая картина вызвала у меня странные ощущения, и я не уверен, какие именно. Давай, Игорь, спрашивай, продолжая поглаживать Йокая, сказал хамелеон. «Как вас убить? Я решил попытать удачу. Если придется сражаться с высшими демонами в будущем, лучше знать ответ». Но это был не тот вопрос, который мне действительно хотелось задать. «Мимо», — отмахнулся хамелеон. «Насколько вы сильны и сколько вас?» Он жестом дал понять, что вопрос снова не тот. «Что ты планируешь делать, Игорь?» Хамелеон вдруг оторвал руку от Йокая и повернулся ко мне безликой маской. «Хватит. Мы оба знаем, что именно ты хочешь спросить. Это последний вопрос. Наш разговор подошел к концу. Я сжал рукояти и приготовился к бою. Он, кажется, ухмыльнулся под маской. Хамелеон привязался к людям, хотя сам был высшим демоном. Я это понял не сразу, но это так. Ему не нравится, что Йока и люди вынуждены убивать друг друга». Хамелеон задал свой последний вопрос, потому что сам оказался в подобной ситуации. «Поэтому, какой выбор собираешься сделать ты?» Когда я вышел из истока, остановился за порогом, с наслаждением ловя лицом холодный осенний ветер. Уже наступила ночь, и она казалась прекрасной, даже слякотная, промерзлая и влажная. Но тишина и спокойствие нарушились довольно скоро, когда ко мне подбежали Влад, Иван и Павел. Они выстроились в шеренгу, вытянулись по стойке, что смирно и хором воскликнули: «Здравия желаю, ваше благородие!» Затем Влад добавил: «За время вашего отсутствия, вольно оставить», махнул я, шагнув мимо. Сейчас не хотелось следовать никаким протоколам, особенно когда до моего голоса добрался ароматный дымок от костра. Парни разбили лагерь и принялись за готовку. «Молодцы, это вовремя. Что кашеварите? Пахнет вкусно». Они побежали за мной. Паша ответил: «Рагу. Мы подстрелили зайца». «Я подстрелил», — вставил Иван. «Ну да, он пробегал неподалеку. А я собрал несколько подходящих трав, что тут растут. Они в это время года как раз лучше всего подходят для готовки». Затем добавили кое-что из сухпайков, продолжил Влад, и забацали рагу. «Я делал пробу, получилось офигенно. И уже готово, вас только ждали». Судя по аромату, исходящему из котла, ожидание потребовало недюжинной силы воли. Я сел рядом, достал алюминиевую тарелку и, глотая, слюну махнул. «Ну, накладывайте, раз офигенно». Влад принялся исполнять указания с явным нетерпением, а Паша вдруг сказал: «Новости пришли с фронта, Игорь Сергеевич». Тягучие рагу плюхнулись мне в тарелку. «Наши заняли Осаку и взяли в осаду Киото». «Зашибись», — воскликнул я, и не уверен, к чему это больше относилось, к победам или к еде. «Но это не важно. Мы победим, я уверен». Только вот беспокоил ответ хамелеона на мой последний вопрос. «Не знаю, Игорь», — мрачным голосом сказал он тогда. «Я пытаюсь найти выход, но не могу. Хотелось бы верить, что получится осуществить твой вариант». Глава 9. Ровнись. Шеренга солдат инженерной гвардейской роты его императорского величества разом, будто на параде, выполнила команду: «Смир, Эрно! Нам присвоили звание гвардейской роты за очистку зараженных истоков и обеспечение безопасности линии снабжения Южной армии. Иннокентий с Оливером получит награды и звания почетных граждан Российской империи. Хорошо поработали». Но раннее построение возле казармы было не по этому поводу. Мы вернулись в Кувана, чтобы закончить основную задачу. Промерзлое утро, когда выпавший снег еще не успел подтаять, немного напоминало нормальную зиму. Позади меня стояли все лейтенанты, кроме Медведя. Он отпросился на несколько дней по какому-то чрезвычайно важному делу, и сегодня как раз должен был вернуться. «Первое отделение», — воскликнул я, — «отправляйтесь в районы Дзуми, там повреждены опоры, разорваны провода. Нужно восстановить и подключить жилые дома». «Есть», — хором ответили бойцы. «Второе отделение, за вами Несибисё, на транспортной развязке». «Ну, Несибисё ж себе», — протянул вдруг Иван Воронин. Он тут же опомнился и вновь вытянулся по струнке, а следом послышался низкий рев мощного мотора, заставивший меня обернуться. По дороге к нам мчался автомобиль, но выглядел он глаз не оторвать. Компактный, но от этого не менее грозный внедорожник с высокой подвеской, тяжелым выступающим бампером, бронированными тонированными стеклами, над которыми выглядывали темные ставни для подстраховки, а на крыше торчало закрытое турельное гнездо. Но самое главное, его корпус был сделан из знакомой темной стали с багрово-алыми оттенками. Я невольно нащупал пластину доспеха под формой. Его мне выдали Медведь, Айка и Ханма, чтобы проверить их новый сплав, который выглядел точно так же. Внедорожник остановился, круто затормозив в паре шагов от меня и глянув эмблемой в виде скалящегося медведя на капоте. Дверь распахнулась, и над ней показалась довольная морда медведя. «Утро доброе, бригад, КХМ, ваше благородие, господин капитан». Кто-то присвистнул. «Наверняка Воронин». Еще раздался осторожный шепот. «А чё тут такого? Машина и машина, но это уже от кого-то другого». Да, не все могли в полной мере понять, что перед ними стоит. Кто-то не особо интересовался автопромом, другие не в курсе, как выглядит очень сложный в изготовлении сплав, способный выдержать даже прямую атаку моей мощнейшей молнии. Хотя, наверное, даже Изаму будет непросто вскрыть эту замечательную коробку. Да и я наверняка еще не до конца понимал, что за зверь передо мной. Потому что внешняя оболочка – это одно. Но что там под капотом? Движок сам собирал, угадал мои мысли медведь. Подвеска, трансмиссия, мосты. Короче, все, дело моей светлой головушки. Он постучал по макушке, продолжая довольно скалиться. «Так вот, что вы у меня в гараже все это время делали?» – протянул я. «Нет, что на выходе получим машину, я догадывался. Но сделанную из такого материала да ее можно в эпицентр ядерного взрыва ставить и преспокойно располагаться в салоне, чтобы любоваться видами. Из этого можно было армию самураев вооружить». Сокрушенно вдруг воскликнул Хидзаши. Он с Изао и Сакаку направились к машине. Все трое самураев смотрели на нее, как на страшного вора, укравшего последний кусок хлеба в голодный год. «Эта малышка стоит целой армии», — заявил медведь, похлопав по крыше. Бат и Батар не разделили возмущений самураев. Они весело осматривали внедорожник со всех сторон, довольно что-то хмыкали на монгольском, а затем поздравили медведя с таким чудесным приобретением. «Ну», — усмехнулся в ответ на это медведь, — «тут, можно сказать, общий вклад, так что будем считать, что она наша». Я вдруг опомнился и обернулся к солдатам. Те или всех сил пытались держать строй, но любопытные лица то и дело выглядывали. «Вольно», — махнул я, — «идите уж». И парни толпой ломанулись осматривать внедорожник. Первым прибежала троица Баткин, Воронин, Кузнецов и облепили машину, осматривая и капот, и колеса, турель на крыше. Даже уделили особое внимание темной стали корпуса. Видимо, они понимали всю особенность этого автомобиля. «Таким можно таранить демонов и не париться», — хмыкнул Влад. «Это если боезапас закончится», — добавил Павел. «Интересно, а что там за аппарат на крыше? Ща глянем», — заявил Воронин. «Не, так они совсем офонареют». «Всем стоять!» – гаркнул я, останавливая поганца. «Смирно!» Солдаты разом отпрянули от внедорожника и выстроились в привычную шеренгу. Второе отделение – район Нисибисё, ремонт заграждений транспортной развязки. Третье отделение – Пхеда, ремонт подстанции и восстановление магоснабжения. Четвертое отделение – головное отделение сетей Кувана, восстановление диспетчеризации и настройка систем. «Всем все понятно?» «Так точно», — хором раздалось в ответ. «Тогда марш выполнять задачи». С заметным разочарованием бойцы отправились выполнять приказ, и скоро у казармы остались только мы с лейтенантами. Я глянул на медведя. Он глянул на меня и все понял без слов. «Я тут поляну присмотрел, бригадир», — заманчивым голосом сообщил он. «Там никого, и места много. Самое то, чтобы показать, на что способна эта малышка. Бурый», — так медведь решил назвать свою марку автомобиля, хоть и был он изготовлен в единственном экземпляре. Как выяснилось, идея создать настоящую броню на колесах посетила его после заварушки в Нагано, когда он оказался единственным немагом в гуще магического сражения. Хотя на самом деле первые мысли появились еще в поместье этого старикашки Дэйчи, признался медведь, пока мы ехали к месту испытания. Поглядел я тогда на Такеда и остальных самураев и подумал, что как-то я не в ту тему вписался, однако, в салоне пахло новой кожей обивки, закрытой тактическими чехлами с пока еще пустыми подсумками для боеприпасов, рации и прочих нужных штук. Позади, сгорбившись, сидел Батар. Для него тут было тесновато, но уж очень хотелось прокатиться. Второй же близнец вел мою мощь вместе с Накамурой и Сайго. Самураи по моему настоянию учились водить машины, но получалось у них это еще не слишком хорошо. А потом Нагано, когда меня чуть не пришибли, продолжал медведь. Мы ж тогда на лошадях скакали как незнамо кто. Эй, буркнул Батар, лошади, это хорошо. Да, да, отмахнулся медведь. Так вот, когда мой зад ныл от седла, а затем его же чуть не подпалили долбанные уесуги, смутная мысль в моей голове превратилась в конкретную идею собрать себе хороший внедорожник. Как в лесу, помнишь, мы гоняли на таких. Свой я тоже собрал, считай, из разных машин, где-то допиливал, все такое. Помню, помню, хмыкнул я, заставив его ненадолго заткнуться. В Тунгусе мы были по разные стороны баррикад, и внедорожник медведя наверняка сгинул вместе с лагерем браконьеров, когда тот взлетел на воздух милостью моей бригады, КХМ. Ну, в общем, после британцев осталось много поломанного транспорта. Я начал присматривать запчасти, уже прикинул схему в голове и даже приступил к сборке. За этим меня и застала Айка. Она выслушала, чем я там занимался, и предложила собрать Бурова из специального сплава. А я думал, она просто помогает. Айка шарит в сплавах, ага, прикинь, отгад. Медведь резко крутанул руль, чтобы разминуться со встречным линксом, выскочившим из-за поворота. Да чтоб те провалиться, зараза. Повернув зеркало заднего вида, через плечо Батара проследил, как линкс удаляется в ту сторону, откуда ехали мы. Странно, не видел здесь раньше таких торопык. Так, о чем это я, выдохнул медведь. В общем, Айка помогала мне с броней. Она немного знает кузнечное дело, наблюдала за отцом, но силенок не хватало заниматься этим делом самостоятельно. Но теперь у нее был я и оборудование. Механический молот, жаровня на магической тяге, ну, понял, короче. Ага, кивнул я. Бурый двигался быстро, но плавно, словно скользил по воде. Даже когда медведь специально наезжал на разбитые участки дороги, мы этого практически не чувствовали. Аватар, заскучавший на заднем сидении, решил проверить турельное гнездо. Предполагалось, что стрелок будет стоять, шмаляя из орудий, но этому великану требовалось просто открыть люк, выпрямиться, и голова уже смотрела на дорогу с крыши. И мы уже собрали опытный образец, когда ты притащил Ханма, продолжал медведь, хотел выкатить на всеобщее обозрение, так сказать, но этот старый хрен сначала вообще удивился, что его дочурка что-то соображает в металлургии, а потом и сам включился дело. Тот доспех еще на тебе? Конечно, я постучал по груди, вызывав глухой отклик. Короче, пришлось переделывать, хмыкнул медведь. Эти двое придумали сплав, из которого можно полностью выполнить корпус. Без формы полноценного производства это не самое легкое задание, но мы. Он резко остановился, и я с удивлением заметил, что тормозной путь составил меньше 1 метра. При такой скорости просто отличный показатель. Бат на джипе едва не вписался нам в зад. Наверняка не обошлось без маготроники, потому что иначе я не представляю, как этого достичь. Дебилы, прорычал медведь, обращаясь к группе японских пацанят, которые выскочили на дорогу. А ну, кыш, пацанята так испугались, что замерли на месте. Но крик женщины, которая показалась из дверного проема в здании рядом, заставил их опомниться и рвануть со всех ног. Правда, не к женщине, а от нее. Чуть не сбил ведь, а, выдохнул медведь, трогаясь с места. Ну, в общем, не успели мы еще собрать Бурова, но Айка как-то разговорилась со Смитом, с какого-то ляда разболтала ему про внедорожник, и бриташка тоже присоединился к команде. В голосе медведя звучало раздражение, когда он упомянул Оливера. Он занялся оснащением, но об этом чуть позже. Хе-хе, голос снова стал веселым, увидишь, так сказать, на практике. Иннокентия подтянул уже Оливер, я правильно понимаю, ага, классный мужик, оказывается. Помог с деталями для движка, его тоже пришлось чуть ли не своими руками с нуля делать, чтобы массу и поле выдерживал. И он даже дал доступ на один заводик, где мы намного быстрее изготовили несколько сложных деталей. Короче, протянул я, что творилось в моем гараже, не знали, наверное, только я, Бат и Батар, не, раздалось из турельного гнезда. Мы с братом тоже помогали. А, точно, воскликнул медведь, близнецы с вооружением помогали. Охренеть теперь, да ладно, бригадир, если б хотел, ты уже давно узнал, что мы там воротили. Ты просто хотел потянуть интригу, признайся. Я лишь фыркнул, скрестив руки на груди. Эту турель я сам выбирал, поделился Батар, высунув морду. Правда, ее тоже пришлось по деталям собирать, чтобы слабых мест в конструкции не было, пояснил медведь. Ну, и добавили кое-что, хмыкнул Батар, возвращаясь в гнездо. Стволы у турельных орудий тоже были темными, с багряным отливом. Похоже, Бурый реально весь состоял из этого жуткого сплава. Хотя погодите-ка, а колеса? Нахмурился я. Иннокентий спецрезину подогнал, пояснил медведь, со своей какой-то придумкой. Но, если и найдется засранец, что умудрится ее пробить, заработают компрессоры, которые и не дадут колесам сдуться, и аварийные творцы, чтоб дыру залатать. И стекла тоже непростые, так что ставни тоже, скорее, для форс-мажорных ситуаций. Короче, эта малышка практически неуязвима. Медведь похлопал меня по плечу и добавил: «Но ты не думай, бригадир, ты, можно сказать, выступал одним из спонсоров проекта, так что это наше общее». «О, а мы как раз приехали». Бурый затормозил, джип остановился рядом. Я увидел, куда именно мы прибыли, и присвистнул. «Как ты там говорил? Поляна, а что-то не так?» – осклабился медведь. Мы стояли напротив обширного полигона, где, судя по рытвинам, воронкам, осколкам, полному отсутствию какой-либо растительности и руинам обожженных укреплений, проводили испытания нешуточных орудий. «Да не, не, ничего». Мы вылезли наружу. Здесь завывал холодный ветер, пробирающийся под воротник. Я невольно сжался, а затем вспомнил, что умею повелевать огнем, и почему под одеждой, а не полем вокруг. Сразу же стало уютно и тепло, а холодный зимний ветер теперь казался приятным дуновением, позволяющим держать баланс тепла. Что-то вроде как высунуть из-под одеяла одну ногу, когда стало душновато. Бат и Батар что-то между собой обсудили, отойдя немного подальше, а когда вернулись, подали сигнал медведю, и тот воскликнул: «Короче, план такой, я с Батаром выезжаем на середину поля, а вы попытайтесь нас обезвредить». «Все?» – усомнился Изао. «Не слишком ли ты высокомерен?» – поддержал брата Сакаку. Хидзаши осторожно промолчал. Он, кажется, чуял неладное. «Хе-хе, вот и посмотрим», – хмыкнул медведь. «Батар, айда за пулемет». Один близнец, потирая руки, вернулся в машину, а второй встал рядом со мной, поправив боевой пояс. Огнестрел он благоразумно не брал. «Вряд ли у нас найдется подходящий калибр в арсенале. Вы на камень-ножницы-бумага разыграли место в буром?» – спросил я его. «Не», – махнул здоровяк. «Наоборот, внутри будет скучновато. Свой меч я оставил в джипе, а сам вооружился короткими клинками и защитными блоками. Кстати, я как-то пытался создать магический щит самостоятельно, но ничего не вышло. Это было во время одной из тренировок Арсения с Соколовым. Александр заметил мои потуги и объяснил, что стараться бесполезно. Сделать стихийный щит – это одно, но держать на постоянной основе плотное обособленное магическое поле можно только если очень сильно напрячься и стоять на месте, занимаясь только щитом. В общем, уровень контроля такой, что применять нечто подобное в бою могут воины не ниже уровня самого Соколова. Он и продемонстрировал мне такое умение наглядно. Я атаковал его мечом, но каждый раз натыкался на возникающий в воздухе прозрачный щит, который занимал даже у него столько внимания, что на встречную атаку почти ничего не оставалось. И хотя аккумуляторные блоки на поясе были куда удобнее, я задался целью освоить прием. Все-таки полезная штука. Пока что ничего не выходило. Когда внедорожник газанул по полигону, вырывая клочья промерзлой земли, я вдруг осознал, что не хотел бы встретиться с этим мишкой в реальном бою. Внедорожник с разворотом остановился и просигналил, приглашая нас к наступлению. «Ну, погнали», — воскликнул я, и почувствовал, как вместе с опаской внутри разжигается пламя азарта. Даже оскал появился на лице от предвкушения. «Я заставлю его перековать эту черепаху в настоящее оружие», — по-русски воскликнул Сакаку, обнажая меч. И мы ринулись в бой. Понеслись, как угорелые, будто все разом загорелись желанием пробить эту железную коробку. Всего одна машина, а нас тут вон сколько. 4 сильных мага, один чудовищно сильный немаг с боевым обвесом. Да мы небольшую армию могли бы уработать, что уж тут один внедорожник. «Бьем все вместе, в лобовое», — приказал я, готовясь выпустить молнию. Клинок слегка нагрелся от плотного электрического заряда, который накапливался в нем, чтобы разом вырваться на свободу. Но медведь даже с места не сдвинулся. Подобравшись ближе, я лишь увидел его оскал через затонированное стекло, а затем бабах, молния, камень, огонь, ветер ударили по внедорожнику одновременно. Вспышка от взрыва накрыла радиус в десятки метров вокруг, грохот стоял такой, что у меня промелькнула мысль, не пригонит ли по нашу душу гарнизон, испугавшись внезапного вторжения. Но когда поднявшееся облако пыли, гари и грязи осело, Бурый стоял на своем месте, лишь немного погруженный в землю. Лобовое стекло было закрыто ставнями. Вдруг стекло у водительской двери опустилось. Оттуда показалась довольная морда медведя. «Ну что, теперь наш ход, держитесь там». Стекло закрылось и спряталось под бронированной задвижкой. Похоже, у медведя были иные способы следить за дорогой, потому что даже прорези для наблюдения не было предусмотрено. Мы с мужиками настороженно переглянулись, а затем мотор грозно прорычал, и в нашу сторону повернулась турель. «Я думаю», — протянул Хидзаши. «Да», — гаркнул Бат, — «тикаем». Мы ринулись в рассыпную. Бурый с ревом выскочил из впадины и бросился следом за мной, пока турель поливала всех плотным огнем. Но это оказалось не всем, на что был способен внедорожник. Его вдруг охватил огонь. Я сначала подумал, что самураи скооперировались и сумели таки поджечь эту неуязвимую хреновину, но оказалось, что огонь исходит от самой неуязвимой хреновины. И, черт его побери, махина движется в мою сторону. Они что, снарядили Бурова боевым обвесом? Пламя ринулось на меня, объяло со всех сторон, пожирая щиты, но мне удалось перехватить его собственной магией, кинуть обратно во внедорожник и уклониться.